Между тем Пихлебей убыстрил свой темп. Его безумно притягательный ствол уже не скользил в нежной расщелине, а вонзался в нее такими сильными и крепкими ударами, что Фарида стонала, не переставая. «О, мне кажется, я этого не выдержу. Слишком сильно, слишком сладко, слишком много для такой маленькой женщины, как я. Мой господин – самый непревзойденный мужчина на свете. Я люблю его очень-очень. Мысли стремительно неслись одна за другой. Но как же ошибаются все вокруг? Одни мечтают о величии, другие стремятся к богатству, третьи заняты поиском истины, а ведь все это пустая суета-сует. Любовь – вот что главное в жизни». Ее изнемогающая от страсти вульва бешено пульсировала, любовные соки текли рекой, а Пихлебей не прекращал свой натиск. Острый длинный кинжал превратился в могучий меч, ненасытный и хладнокровно вонзавшийся в утомленную до предела плоть. Обессилевшая Фарида умоляла о пощаде. Возлюбленный великодушно внял ее мольбам и после нескольких особенно сильных и сладостных ударов залил расщелину, впервые познавшую мужскую мощь, обильной густой спермой. Несколько минут влюбленные молча лежали, приходя в себя. А затем Пихлебей, ласково прижав к себе любимую, поцеловал ее долгим и нежным поцелуем. Фарида, испытавшая доселе неведомое головокружительное чувство полета, отрешенно молчала. Ее прекрасное тело все еще вздрагивало в сладострастных судорогах, а воображение упивалось восхитительной картиной бездонного темного неба с загадочно мерцающими звездами, где парила ее душа, познавшая чудо из чудес. Пихлебей продолжал дарить ей легкие, исполненные трепетной любви поцелуи, и возлюбленная очнулась. Из ее дивных глаз покатились светлые слезы, ни с чем не сравнимой радости от пережитого чувства единения и абсолютной гармонии. «О, господин мой, ты сделал меня счастливейшей из смертных, да хранит тебя Всевышний!» С этими трогательными словами в порыве искренней благодарности она припала к стопам любимого, покрыв их бесчисленными горячими поцелуями, прижимаясь к ним лицом, вздыхая их непередаваемо родной запах. «Любовь моя, ты лучшая из лучших, позволь мне придать твоему могущественному орудию его первозданную чистоту и свежесть». Не дожидаясь ответа, Фарида склонилась над мужской гордостью Пихлебея и с явным наслаждением принялась облизывать ствол от самого основания до чудесной головки, обладавшей особенно сладким вкусом. Она долго не могла оторваться от уздечки, восхитившей ее своей удивительной нежностью, а когда познала сладость маленькой дырочки, расположившейся на самом почетном месте, никак не могла решить, что же всего вкуснее. Пихлебея, возлежавшего на высоких подушках, терзали два противоположных чувства – наслаждение и возмущение. С одной стороны, нежные умелые ласки милой были ему и очень приятны. Но с другой он не мог понять, где этому успела научиться юная дева, которую он этой ночью лишил невинности. Словно бы почувствовав его сомнения, Фарида оторвалась от своего занятия, доставлявшего ей большое удовольствие, и растерянно посмотрела на любимого, пытаясь понять, что вызвало его неудовольствие, потом лукаво улыбнулась, взмахнув пушистыми ресницами, нежно произнесла. «Господин мой, дозволь напомнить тебе, что твою жену, навеки преданную тебе и душой, и телом, готовили в супруге Шахзаде. Отец очень хотел угодить наследнику принцу, поэтому специально для меня нанял одну старую китаянку, обучившую твою рабу кое-каким премудростям любви. Я чиста перед тобой, как утренняя роса, светоч глаз моих. Я верю тебе, моя благонравная. Хорошо, что ты это сказала, но больше не напоминай мне о Шахзаде. Пусть прошлое останется в прошлом, я люблю тебя, радость жизни моей». Пихлебей прижал возлюбленную к груди, впился в жаркие уста и прошептал. «О, какой необыкновенный вкус у твоих губ! Они пахнут тобой лучше из лучших!» Скромно потупила свой взор мудрая жена.